курьерские байки. Дисклеймер. Данный текст не является пропагандой порнографии или алкоголизма. Все бренды, персонажи, ситуации, локации вымышлены. Содержат обсценную лексику. Строго 18+. Пятница последняя или конец эпохи. В эту вечернюю пятницу на нашем круглом столике стояли не пивные кружки, а граненые стопки. Их донышки с опорожненным нутром уже глухо стукнулись. Я сразу заподозрил неладное, когда Саныч, вопреки своему обыкновению, заказал не пиво, а пол-литровый баттл слоновьей марки. Может, у нашего наставника торжество? Или наоборот, горе? Но весь прошедший день, пока наш руководитель и старший товарищ, как обычно, давал мелкие поручения своей неторопливой, по-летнему вялой понебратской манере, ничего не предвещало не то что грозовой туч, но даже крохотного облачка, вдруг затмившего солнце нашей ненапряжной, почти что праздной будничной рутины. Но вот-то... «Саныч, что стряслось?» Спросил я напрямки, когда прошел спазм 40-градусный, что молниеносно прожгла пищевод, а затем бережно обволокла мозг легким покрывалом релакса. Саныч сморщился, сунул вилку в миску с маринованными огурчиками, подцепил один, откусил половину, хрустко заживал. Ну а я после первой не закусывал, я как обычно запивал. И загодя хлебнул яблочного сока из маленького коробка, предусмотрительно взяв его еще в городе. Сок пристанционный рюмочный никогда не повредит, особенно если я привык запивать. Тревога тут же улеглась в разлившемся по телу тепле. А мозг тут же расслабился, готовый принять любую новость, принять безболезненно и смиренно. Ведь недаром говорил Венечка, если я захочу понять, то все вмещу. У меня не голова, а дом терпимости. Видимо, он хорошо понимал жизнь, и потому почти всегда был на стакане, готовый к ее очередному выверту. Наконец Саныч сфокусировал свой слегка поплывший взор на мне, уперся локтями в стол и... «Леха, сокращают нас!» Мне словно в скулу кулачищем прилетело. Но водка опять же, как будто тут же обезболила удар. Беспардонный, внезапный. Предательский удар, каких не ждешь, но какие меняют все, напоминая, насколько ты уязвим. В смысле сокращают? Кого? Жеку, что ли? При упоминании нашего вечного студента, взгляд моего руководителя сделался внезапно осмысленным, а затем обеспокоенным. Отдел логистики! Бегунки не нужны больше, Леша! Бегунки. Мы столько пережили и перепили вместе, но мы для него все равно остались бегунками. Не бегунки, а топ-топ-менеджеры. Делано обидчиво, буркнул я, готовый тут же ухмыльнуться, но улыбка как-то не складывалась. Не настроен был шутить и Саныч. Он молча разлил по второй. Перерывчик и правда получился небольшой. И после этой самой второй, глава нашего распущенного во всех смыслах отдела логистики принялся вяло и невесело объяснять причину прекращения моей работы и моей привычной жизни. Гомон окружающих нас столиков слился в единый шум, и разум мой поплыл в ностальгию, выдирая короткими вспышками, что называется, лучшие моменты. Веселые и грустные, тревожные и драйвовые, ламповые и родные. А тут на тебе, переход всей отчетности и логистики на цифру. А по перемещению бандеролей и мелких грузов начальство решило обойтись курьерской доставкой индекса и supply society. Нас на сопли променяли, ибо заказать доставку на стороне стало дешевле и выгоднее, чем держать штат курьеров внутри фирмы. Особенно, когда доставок не было целыми днями. И мы распиздяйничали в офисе почти так же, как бригада уже упомянутого мной Венечки. Играли в сику, то есть не в прямом смысле в карты, а занимались просмотром бразеровских видосов в соцсети на служебных компах. Или зарубались в контру или в дотку. Один день в контру, другой день в дотку. А прон был просто приятным дополнением. Особенно сальными комментариями Саныча, замечаниями правильного пацана, сиречь косящего под блатного. Кто законтачился, кто зафаршмачился, из кого можно и спросить. Я понимающе посмеивался, а наш профеминистический соевый Жека вообще не понимал блатной этики в отношении некоторых аспектов сексуальной жизни. Его огромные глаза и тупое непонимание понятий старшего поколения заставляло меня дико угорать над пацаном. Эх, были деньги. Были и деньги на небогатую, но сносную распиздейскую жизнь московского хикана. Хватало на еду, квартплату, интернет, бухло. Иногда даже на гаджеты и девушек с высоким сексуальным мастерством и при этом низкой социальной ответственностью. Стоп, что? Я вернулся в реальность. Саныч остается. Отдел сокращен, но сокращен не полностью, а до одного сотрудника, который будет возиться со всей этой цифрой. Блять, ну какого хуя? Саныч, блять, несправедливо это! Вырвалось у меня. В моей крови уже носилась не то шестая, не то седьмая. Сок был давно высосан. Ну а что мог сказать мне этот обычный московский семьянин из спального района? Этот милый, почти пожилой человек, чья зарплата в сумме зарплаты жены и пособием по многодетности с большой натяжкой составляла средний достаток жителя столицы. Ему его место важнее. А я еще молод, не женат, бездетен, доставшийся от пожилых родителей двушки, как последней подачки и одновременно откупе от наплевательского отношения к судьбе своего чада. А Жека и того больше студент, может уже в своем IT руку набивать и не маленький баблосец загребать. Ну а я? По замкадовским меркам царь во дворца, царь во дворца. Да только царь гороховый в кедовском, блять, королевстве. Но ничего, работы еще найду. Как это все переходят на цифру? Я опять вынырнул из короткого забытия в реальность, стремительно теряющую комфорт и безопасность. Жестикуляция Саныча становилась все беспомощней, а повышающийся голос все виноватей. Как это все на цифру? А мне куда? Сопли эти предлагаешь вляпываться да вписываться? Supply Society? Ну уж нет. Пусть кто-нибудь другой эти сопли сосет. Курьер на документах, Саныч Сраныч. Это не способ быстрого заработка. Это способ жить годами. Философия целая. Как жить почти что вне системы и вне самой жизни. Быть как лобот из «Звездных войн». Незаметным, но всегда на подхвате. Или вообще как агосфер. Вечность наблюдать со стороны течения мирской жизни. С ее мелкими страстями. Быть вне офисных интриг и не носить рабочую форму, что стирает личность и превращает функцию, частичку этой функциональной однородной массы. Это способ жития неодиогена в современном мегаполисе. И ты, паскуда офисная, у меня это хочешь отнять? Я осекся и замер, когда понял, что трясу рыхлое тело нашего дорогого Сан Саныча за воротник, а на нас уже смотрят, то с интересом, то с ухмылкой. А кто и с ужасом? Немая сцена. Я отпустил воротник старшего товарища и даже попытался его огладить. Затем упал обратно на свой стул. Сорян, Саныч, сорян. Меркурий попутал. Не виноват ты, дорогой мой человек. Просто эпоха уходит. Эпоха плепса-хуепса. И наступает другая, которой мне уже не будет места. Лях! В глазах Саныча только дичайший страх. И, похоже, только за меня. Женя 5 лет как ушел. А потом была Люба. Брюнеточка 36-летняя. Не помнишь? Ты с ней шашни крутил. А потом и она ушла. Сергей Леонидович, пенсионер, пришел. И он уже давно того. Сколько, по-твоему, прошло годков-то? Каких годков? С тех пор, как ты к нам курьером подрядился, как документы в отдел кадров принес, сколько прошло? Голова плыла. Все смешалось. 7 лет прошло, Леха. 7! Amazing grace. Я поднял голову, резко встал со стула и протянул руку, от которой мой визави пугливо отпрянул. Но я всего лишь схватил почти допитую пол-литру и залпом выдал ее до дна. Истории сегодня не будет. Улисс уже не вернется на Итаку. Улисса унесет в океан. Я быстро вышел из рюмочной, по дороге швырнув бутыль в урну. Августовский воздух, стремительно опустившийся тьме после дождя, встретил меня как-то странно. Предыдущие, оказывается, 7 лет, этот воздух был другим, родным, бодрящим, освежающим. А сейчас он чужой, мертвенно-холодный. Прошло и правда 7 лет. От рюмочной вело 2 тропинки, к станции, к лесополосе. Я выбрал ту, что вела к лесополосе. Вернее, не выбрал, а неведомая сила направила меня и понесла именно туда. Я шлепал кедами по скользкой земле, размазывая грязь. Брел, словно мамлеевский сон. Тоже мне шатун. Хотя шатун. Улисс без Итаки — это и есть шатун. Не испить ему из реки забвения. Не вернуться в свое родное царство, которого больше нет. Хотя в Аид, может, еще и спустимся. Вот как кончилось. Купить еще? Упиться до смерти? Это и есть своего рода экстракт забвения. Но до смерти у меня никогда не получалось. Только до Аида. И приходилось вертаться из самых темных уголков его на землю. Через муки обстяни. Вак, неужели и ты оставил меня? Наряду с Гермесом. Не веселит теперь меня твоя кровь, а лишь мучит последнее время. Я вышел на опушку леса. Ноги подкосились как раз над не то поваленным стихией, не то выкорчеванным стволом дерева. И взмолился я селене, что сияло этой ночью в полную силу. Луна! Луна, блядь, мать твою! И ночное светило вдруг сделало полный оборот вокруг своей оси, расплылось глупой улыбки на Эле Филдинга, глянуло насмешливо и при этом трогательно. «Я Луна. Я освещаю дорогу глухим мудакам вроде тебя. И-и-и-и. Поднимай жопу, вызывай такси и пиздуй домой. И-и-и-и». Луна повернулась обратно. Надо полагать, жопой или спиной. «Ужо тебе!» – потряс я гневливо кулаком, как Евгений молодой в медном всаднике. Но светило стало глухо и безлико. Похоже, уже окончательно. Ярко-белый, с темно-серыми разводами морей, застывшей на миллиарды лет лавы. Вак оставил меня. Селена повернулась ко мне, жопа спиной. «А теперь и Гермес. Ну что, сдать тебе твою обувь? Она мне больше не нужна». «Пока попридержи у себя!» Весело и звонко откликнулся чей-то голос. Я неистово завертел головой, но голос, похоже, исходил отовсюду. «Гермес, ты же оставил меня!» Гонец олимпийцев от души рассмеялся. «Неужели ты думал, что сменишь крылатую обувь мою на молот Гефеста? Уж он-то тебе не по плечу! Ты сойдешь с ума в его цеху, едва отработаешь месяц!» «Из чего ты так решил?» — спросил я с досадой. Ибо такое суждение, пусть и моего сюрреального покровителя, мне показалось обидным. «Я не решил. Это грядущее, что дано мне видеть. А что до обуви крылатой, может, линейку откроем в бутиках нашего Третьего Рима-то? Ведь я покровительствую не только гонцам и вестовым, но еще и торговцам да дельцам». «И ты туда же, в капитализм!» — воскликнул я, а может, даже и провыл, почти уже с бухими слезами. «В бизнес меня затягиваешь, а вот сатира лысого тебе!» Гермес снова огласил ставшую вдруг пустынную округу звонким эхом своего смеха, пока умиротворяющий не сказал: «Ступай домой и отоспись. Вак защитит тебя в пути, а Морфей поможет уснуть крепким здоровым сном». Но я не хотел просто так уходить. Последний вопрос. А соплесосателем и индексом ты тоже покровительствуешь? На этот раз Гермес не смеялся и ответил вполне серьезно. «Зачем им крылатые сандалии, если есть у них электрический движок? Мерзость какая!» Скривился олимпиец. «Гоняют себе по тротуарам и шугают пешеходов! И куда смотрит наш римский префект?» Воистину, Устало усмехнулся я, и, похоже, родилась шутка. Есть полноприводный, есть заднеприводный, а есть электроприводный. И это не относится к двигателям. Смех накатил на меня. Глубокий и жизнерадостный. Как в былые дни беспечности, размеренной и легкой рутины. Голос Гермеса замолк. Какое-то время я слушал надвинувшуюся ночь. Затем развернулся и побрел к электричке Иволги. Читал и написал Николай Теодор. В эпизодах читали Олег и Георгий Сергеевич. Москва, сентябрь 2023 год.